связи с тем, что прошло 3 года после крушения южнокорейского пассажирского лайнера «Сеул», общество по вопросам прав человека в Южной Корее 17 апреля распространило подробное сообщение на тему «Невиданные убийцы не избежат суровой корой за крушение лайнера «Сеул». В нем очередной раз подробно излагается о подлости, гнусности и моральной низости Пак Кын Хе и ее окружения, которых можно назвать разбойниками и подлецами.